Дамблдор опешил, это было неожиданно, впервые за долгие годы он столкнулся с подобными последствиями своих решений. «Ты можешь и дальше сопротивляться, страж, тогда я просто могу открыть тебя силой. Можете попытаться, господин директор. Этот портрет связан с основным и системой защиты гостиной. Если будет слабое заклинание, то его просто не хватит, чтобы вскрыть меня. А если вы примените что-то посильнее, то уверена, пострадает не только то, что у вас находится в кабинете, а также те ваши сомнительные ценности, что спрятаны за мной. Так что думайте над загадкой, директор. Каждые сутки у вас будет 3 попытки отгадать». Уже спящий в этот момент Сеня нисколько не подозревал, что директор был зол, очень зол, ведь своей безобидной авантюрой он запустил события, которые будут иметь последствия, подложив, таким образом, уважаемому дедушке, по-настоящему, драконовскую свинью. Урок зельеварения, глава 8, Самайн, новый поворот и мотор ревет, что он нам несет, пропасть или взлет, омут или брод, и не разберешь, пока не повернешь, пока не повернешь. Машина времени, поворот, помогите, убивают, кричал я, убегая от тролля по коридорам 4-го этажа, осознавая тщетность своих попыток, ибо эта тварь меня уверенно догоняла. Как же так, Сеня, как же так, чуть больше, чем 1,5 месяца ранее. 10 сентября, раннее утро, до начала занятий, кабинет директора, профессор МакГонагалл, профессор Флитвик, профессор Снейп, профессор Спраут, профессор Квирреллу, профессор Вектор, сегодня я собрал вас, чтобы предложить разминку для разума и отгадать одну интересную загадку, хотя она больше похожа на вопрос, да неважно. В общем, уважаемая страж факультета Коктевран, прошу вас снова озвучить вашу загадку, выдал задачу присутствующим хозяин кабинета. Что у меня в кармане? Снова повторила свою новую любимую загадку страж. Также напоминаю, у вас всего 3 попытки. Профессора начали советоваться и обсуждать варианты между собой, активнее всего это делали Флитвик и МакГонагалл, но были прерваны речью зашедшей в кабинет профессором Трелани. Простите за опоздание, а в чем собственно суть вопроса собрания? Профессор Флитвик быстро пересказал суть вопроса, на что профессор Трелани ответила: «Так ведь нет у нее карманов, она же портрет, что и ожидалось от тебя, Сивилла». «Нелепый ответ», – иронизировала МакГонагалл. «А вот я бы не спешила осуждать данный ответ», – молвила страж, отчего профессор Трелани, почувствовав себя увереннее, ответила: «Похоже, у нас сложилась интересная ситуация, Миневра, ведь получается, я угадала загадку, которую ты не смогла отгадать, и теперь тебе придется либо признать мой интеллект, либо, что я предсказала ответ». Забавно, не правда ли? Спас ситуацию для незнавшей, что ответите, потерявший лицо МакГонагалл, директор. Профессор Трелани, успокойтесь и прекратите злорадство. Все остальные профессора, спасибо, что пришли, возвращайтесь к работе. Когда все покинули кабинет, кроме хозяина, он, достав все из злополучного сейфа, сказал портрету: «Ну вот и все, страж, как видишь, я получил, что хотел, но этот момент, с остроумными загадками, я просто так не оставлю и обязательно выясню их источник». В это же время в кабинете профессора защиты от темной магии: «Квирреллу, ты понимаешь, что все это значит?» «Нет, мой господин, что и ожидалось от слуги, похоже, я только что получил подтверждение слабости Дамблдора. Он не принял пост директора полностью, лишь частично, чтобы не связывать себе руки, хватая и гребя под себя ими как можно больше власти. А это значит, он не полностью контролирует Хогвартс и его защиту. Нам предстоит кое-что проверить, Квирреллу. Как скажете, мой господин. Перенесемся немного вперед. Начало октября. Первый месяц в зоне пролетел стремительно, оглянуться не успел. Уже наступил октябрь. Более-менее привыкнув к учебе, начал подтягивать все остальные свои планы. Первое, снова бегаем по утрам, прямо по коридорам Хога. Пока все еще спят, никто не мешает. Далеко от своей башни не ухожу во время пробежек, так как уверен, что иначе точно проблемы меня с удовольствием найдут. С питанием в Хаге не просто отлично, с ним все великолепно. Домовые эльфы только успевают подавать добавку, поэтому Жора хорошо отъедается на казенных харчах, даже мне что-то перепадает, что не может не радовать. Печкин каждую неделю таскает письма домой, у мамы с сестрой все хорошо, это радует. Опытным путем было выяснено, как доставить в Хог пиццу. Мама заказывает домой, а Печкин из дома тащит, надрывается в Хог. Это означает, что в будущем можно будет получить магловещий вход таким же образом. Информация точно не будет лишней. Кстати, прошел слух, что Поттер стал ловцом у гриффов после одного из занятий по полетам. Даже отсутствие Невилла не помешало ему совершить эпичный полет, спасая падающую с метлы однокурсницу Лаванду Браун, которая, впоследствии, стала проводить время рядом с Поттером. Что же это значит, Сеня? Это значит, что Поттеру на роду написано летать на метле и играть в квиддич. И все равно все, хоть и с изменениями и окольными путями, но в рамках канона. А вот это уже значит, что скоро сама Инны там, скорее всего, будет тролль. Значит, нужно еще усиленнее готовиться, Сеня. Так, на всякий случай. Поэтому, после занятий, в пустых классах Хага начал отрабатывать практику простых заклинаний. Теория теорией, но на голых знаю и взмахах палочкой на уроке чар или трансфигурации далеко не уедешь. Один раз, правда, нарвался на пикантную ситуацию. Хе-хе-хе. Подхожу к классу, дергаю ручку, закрыто, колдуем Алахомару. Не сработало. Колдуем снова, но побольше маны, замок щелкает, открываю дверь, заглядываю, дальше женский виск и попытки прикрыться, сопровождаемые покраснением виновных лиц. Ну, хотя бы на жертву дама не похожа, а потому извиняемся и идем дальше. Старшекурсники даже толком дверь запереть не могут, филча на них нет. Ладно, вернемся к тренировкам заклинаний. На текущий момент выучил и начал активно практиковать. Алахомара, отпирание замков, пришлось найти в библиотеке и учить, так как нужно место для практики, а это пустые классы, большинство которых филч запирает. Акция, местный вариант помеси магнита с телекинезом, желаемая вещь стремительно летит к тебе. Вингардиум Левиаса, заклинание левитации. Конфундус, дезориентирующее заклинание. Люмос, создает шарик света. Получается не очень, но время есть, так что стараемся, Сеня. Кроме заклинаний, не забывал про фехтование. В библиотеке Хага обнаружилась интересная книжка по фехтованию, практикуюсь по ней. Правда, некоторые моменты, конечно, лучше с наставником или тренером, но чего нет, того нет. Так что смотрим в книгу, повторяем, и не забываем про работу ног, точно лишним не будем, что от заклинаний уклоняться, что от чего-либо, летящего в меня еще. 23 октября, неделя до Самайна, кабинет профессора защиты от темных искусств. Кверелу, по результатам наших осторожных проверок, мои подозрения подтвердились. Старый жадный дурак контролирует защиту замка не полностью. Это значит, что у меня есть для тебя задание. Нам нужен тролль, хотя нет, два тролля. Этого точно хватит, чтобы отвлечь внимание директора, когда он будет вынужден спасать детишек. Ты понял меня, Кверелу? Да, мой господин, я найду двух троллей. И, когда придет время, проведу их в замок. Повествование от лица Сени. Наконец-то удалось уговорить профессора Флитвика помочь мне с моей задумкой по двум купленным кинжалам. Профессор обещал проконтролировать ритуалы зачарования подобранными мною рунами после занятий. И вот, я спешу к нему, наконец проверить найденные в библиотеке простые ритуалы и руны. Хагвартсовская библиотека еще хранит предостаточно знаний для моего изучения, а дальше, выучив заклинание невидимости и найдя способы сбить со следа кошку Филча, можно будет, наконец, проверить выручай комнату. В ее варианте библиотеки, возможно найти знания из запретной секции. Но это все потом, мне пока хватает сверхголовы материалов. Зачарование кинжалов. Первый, на руны Ис, руны льда, с добавлением руны Ир. Второй, на руны Тхурисас, руна огня, с добавлением руны Ир. В обоих случаях руна Ир нужна для стабилизации и защиты предмета. Зачарование прошло без приключений, под присмотром же, так как ритуал был простым, а зачарование примитивным и, в общем-то, слабым. Но другое мне пока не осилить, реагентов то нет. Но даже так, это больше чем ноль. А потому, живем, Сеня. Утро 31 октября. Повествование от лица Гарри Поттера. С момента поступления пролетело 2 месяца. Жизнь в Хогвартсе для меня это нечто невообразимое. С другими учениками общение было непростое, в основном все смотрели косо на меня, из-за того, что я пережил ту самую ночь и ныне, герой магической Британии. Но, постепенно я привык к такому отношению, не без помощи Рона. Да, у меня появился мой первый друг Рон, хоть мне он иногда и кажется странным, но, возможно, потому что мы выросли в разных условиях. Также, после того случая на уроке по полету на метлах, я стал хорошо общаться с Лавандой Браун. Конечно, она не такая всезнайка, как три известных на курсе лучших ученика и завсегдая библиотеки, все трое из воронов, но все равно, помогает с учебой, как мне, так и Рону. Самое сложное в учебе было отношение ко мне профессора Снейпа. Он ненавидит меня, причем именно меня, и показывает это на каждом уроке по зельеварению, снимая балы и показывая всем мои незнания. В остальных предметах такого не было. Наоборот, для меня все было ново и интересно, ну кроме, разве что, истории магии, которую ведет этот призрак. Вот так и пролетели 2 месяца. И сегодня снова тот самый день, когда погибли мои родители, нет настроения и периодически болит шрам, который на лбу. Сегодня, на утреннем уроке по чарам, профессор Флитвик, наконец решив, что мы готовы к практике, разбил нас на пары. Со мной в паре оказался Шеймус Финниган, а Рону досталась Лаванда. «Итак, не забудьте движения кистью, которые мы с вами отрабатывали», сказал профессор Флитвик, как обычно, возвышаясь на своей стопке книг несчастного Локхарта. «Взмахнуть и рассечь, запомните, взмахнуть и рассечь». Ну и, разумеется, очень важно правильно произнести волшебные слова. Если у меня со временем начало получаться хотя бы сдвинуть перо, то вот Рону удача не улыбалась. Лаванда пыталась ему помочь, но это лишь привело к их ссоре, где Рон явно наговорил лишнего. День прошел быстро, и дальше мы уже шли на празднование Хэллоуина. У входа в зал мы с Роном услышали, как сестры Патил обсуждают Лаванду, что плачет в женском туалете. Я решил попробовать успокоить ее и поспешил на 3-й этаж. В коридоре перед залом мы разминулись с профессором Квиреллом, который шептал себе под нос что-то про тролля. Едва они успели повернуть за угол, как позади них послышались быстрые шаги. «Может, это Перси?» – прошипел Рон, утаскивая Гарри за большого каменного грифона. Однако, выглянув из-за него, они увидели не Перси, а Снейпа. Тот пробежал по коридору и пропал из вида. «Что он делает?» – прошептал Гарри. «Почему он не с остальными учителями?» «Понятия не имею». Так тихо, насколько было возможно, они прокрались в следующий коридор вслед за затихающими шагами Снейпа. «Он идет на 3-й этаж», — сказал Гарри, но Рон поднял руку. «Чувствуешь запах?» Гарри принюхался и почувствовал ужасную вонь, смесь грязных носков, помойки и давно не убиравшегося общественного туалета. А после, вдалеке мы увидели троллей. Они поднимались со стороны подземелья, поэтому мы быстро побежали в сторону туалетов, надеясь, что мы успели проскочить и нас не заметили. Но, выглядывая из-за угла, увидели, что они идут в нашу сторону, постоянно принюхиваясь. Повествование от лица Сени. Засиделся. Вот как, скажите мне, я мог засидеться в классе, изучая свои записи по заклинаниям, и забыть, что сейчас по замку может бродить тролль, хотя он должен сначала бродить у туалета 3-го этажа, должен успеть проскочить. Выхожу из класса, двигаюсь потихоньку к лестницам. Проходя пролет у 3-го этажа, слышу шум, аккуратно заглядываю в коридор и встречаюсь взглядом с троллем, а за ним еще один, ближе к той части коридора, где женский туалет. Смотрит на Поттера и Ко в составе Оникса, который дрожит как осиновый лист, и Браун, что падает от происходящего в обморок. «Удачи, Гарри!» «А я пошел», — думал я, замечая, как первый тролль уже бодро двигает в мою сторону. Тролли были здоровы, 12 футов высотой, с грубой кожей и мускулистые. На огромном бугристом теле была маленькая лысая голова, а в длинных руках дубина из дерева. «В настоящее время! Помогите! Спасите кто-нибудь! Убивают!» Ору на весь коридор и дальше, что есть мочи, вдруг ну хоть кто-нибудь то услышит. А пока бежать, бежать со всех ног. Пролет лестниц проскочил за мгновение и дальше в коридор 4-го этажа, надеясь столкнуться с какой-нибудь помощью или просто выиграть время. Преподаватели уже должны были узнать о троллях в Хаге и принять меры. Слышу свист за спиной, ныряю в сторону. Уворот прошел успешно, слава танцам, иначе бы уже откинул копыта, не разминувшись скинутой троллем деревянной дубиной. Оглядываюсь, догоняет. И как он так быстро бежит на своих лапах, то помогите, помогите же кто-нибудь, умру же сейчас, хоть бы кто отозвался. Жрут черти, на ужине, праздник у них, а мы тут немножко помираем. Понимая, что так просто не оторвусь, оборачиваясь и прямо на бегу колдую акция на клинки у стоящих вдоль стен доспехов. Получилось с 3-го раза, но тролль просто проигнорировал задевший и оцарапавший его меч, уже почти догоняя меня. Дальше пробую конфундус, выиграл от силы секунду, пробежать еще несколько шагов, прежде чем тварь догонит и схватит. Есть очень топорный план, придется рисковать. Акция притягиваю клинок доспеха, господи тяжелый. Почти догнавшему троллю в лицо направляю палочку колдуя люмос, ослепляя его на пару мгновений и уходя от взмаха руки, втыкаю меч в левый бок. Получи, падаль, почувствуй себя шашлыком. Троллю наплевать, насаженный на меч и ослепленный, он продолжает движение, уже вместе со мной зажимая меня в нишу в углу. Спина заныла болью от встречи со стеной, но это сейчас не суть важно. Сам тролль, слава богу, не влез, иначе бы раздавил. Повезло Сеня, но надо еще выжить. Быстрым движением достаю кинжал и втыкаю в тянущуюся ко мне правую руку, вливая что есть дури, ману. Рука тролля вдоль раны покрывается инеем, и это дает мне еще выиграть пару мгновений. Левую руку остановить уже не удалось, и он хватает меня ниже плеча руки, все еще сжимающий клинок, и не дающий ему окончательно до меня за счет этого дотянуться. А-а-а, больно. Крик сопровождает хруст моей правой руки ниже плеча. Из последних сил, левой втыкаю второй кинжал в тянущуюся ко мне рожу с открытой пастью в глаз, вливая остатки маны. Кинжал вошел в глаз совсем чуть-чуть, не дотянуться толком и сил уже почти нет, запахло паленой плотью. Тролль ослабевает хватку, хоть и не отпускает, последний кинжал мешает ему достать меня зубами, но щелкающая челюсть явно демонстрирует его намерение. «Жора, сделай что-нибудь, сдохнем». Легкий зуд в левой руке, удерживающий кинжал, и два тонких полупрозрачных усика с шипами впиваются троллю в нос, из которого начинает литься кровь. Тролль, наконец-то перестал наседать, но взгляд из второго глаза говорит, что еще ничего не закончено. Через мгновение стальная рука хватает тролля сзади и начинает оттаскивать от меня, а я, слыша голос профессора Флитвика, проваливаюсь в небытие. Выжил Сеня, дальше уже не важно. Потом разберусь, как-нибудь. Глава 9. Последствия и возможности. Правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия. Эльчин Сафарли. 1 ноября 1991 года. Кабинет директора. Вот значит как, мальчик мой Том, ты все-таки решил пробраться в мой дом, а также найти слабости в защите замка. Причем как-то даже умудрился тайно провести сразу двух троллей, и благо, они столкнулись с боевыми мальчишками, и обошлось без жертв, а то только дай повод этому совету попечителей. Тоже, кстати, надо поумерить их пыл. И для чего же вся эта игра, Том? Тебе нужно мое сокровище, чтобы возродиться, ведь ты сейчас точно далек от своей полной силы, иначе не было бы всех этих ухищрений с твоей стороны. Нет, мой мальчик, философский камень я тебе не отдам, самому пригодится такая редкая ценность. Ведь у меня еще столько дел, а сколько всего успеть то надо. Но, жизнь, она так коротка, как оказалось. И все-таки, как же ты смог вернуться, неужели ты создал их, крестражи? Если так, то сколько раз ты делил свою пропащую душу? Ладно, я найду ответы на этот вопрос, и даже дам тебе шанс немножко поиграть с Гарри, прежде чем разрушу твои надежды. От размышлений директора отвлек стук в двери кабинета, хотя он уже и так знал, кого привела Миневра. В кабинет зашел Рон Уизли. «Ну здравствуй, Рон, лимонную дольку, чем порадуешь меня?» — сказал владелец кабинета. «Спасибо, сэр, но нет, уже ел. Вы хотели бы услышать о произошедшем?» «Да, я не виноват, честное слово. Вижу, ладно, так у нас ничего не получится, а значит, Лигелиминс. Что же, все понятно, вижу, Артур продолжает свои эксперименты, неплохо получилось, как он это назвал, стреляло. Изобретение на стыке магловской науки и магии. Неплохо, неплохо, это даже можно будет использовать, но потом. И вижу, без семейных артефактов он тоже тебя, мой мальчик, не оставил. Молодец, переживает. Ладно, подправим тут и готово. А теперь, обливеет. Спасибо, Рон, я все понял и разберусь, ты молодец. Показал гриффиндорскую храбрость, можешь идти. Повествование от лица Гермионы. Беседа сама с собой перед спящим Алексом. Эх, бедолага, крепко тебе досталось. Войти троллей ты эдакий, рука сломана, проклятый тролль, чтоб его неладного, и спинка вся в синяках, как сказала целитель, мадам Помфри. Но по ее же словам ты еще очень легко отделался от встречи с троллем. Не все молодые волшебники способны такое пережить. Профессор Флитвик заходил на тебя посмотреть и сказал, что очень гордится таким учеником. Теперь у него определенно на тебя есть планы, судя по его хитроумной взгляду и ухмылке. Ну вот, опять у тебя животик урчит, кушать хочет. Ну правильно, Ужин ты вчера пропустил, ведь я подумал об этом, что ты захочешь кушать, и принесла с обеда тебе котлетки, твои любимые. И неважно, как все на меня смотрели, когда я их убирала, что я, в конце концов, не могу проголодаться, например, в библиотеке. Также я решила, что после этого случая, нам нужно вместе учить заклинания и чаще делиться знаниями, полученными в библиотеке. Ладно, мне пора идти, поправляйся скорее, Алекс. Повествование от лица Сени. Прихожу с себя, открываю глаза, голова немного болит, но думал, будет хуже. Что же, с добрым утром, Сеня. Хотя какое утро, за окном солнышко клонится к закату, а перед глазами белый потолок. Оглядевшись, понимаю, где я. Навевает воспоминания, да, Сеня, больничка, все они одинаковые. Палата, кровать, белые простыни и далее по списку. И, похоже, я уже как бы встретил свой день рождения, если он уже был не вчера или еще раньше, один бог знает, сколько я тут отсыпаюсь, а пребывание в больничных палатах уже начинает входить в дурную привычку. Нехорошо, ой как нехорошо, один раз случайность, два, совпадение, три и более, статистика. Так что давай, Сеня, обойдемся как-нибудь без статистики. А теперь важное, браво, мой топорный план, выиграть время, встретив врага лицом к лицу, как мужчина, с бескоровыми шарами, а не спиной как ссаная тряпка, сработал. Время я выиграл и жив остался, а перелом руки, судя по наложенной шине, несколько синяков, это все фигня, заживет, до свадьбы. Даже если бы я сдох при этом, то сделал бы это с гордостью, в бою, хоть и забившись в угол, но это уже не важно, а важно следующее. Жора, друг ты мой любезный, что ты есть? Пара полупрозрачных усиков, что теперь выходит от основного рисунка паразита на левой руке, зашевелились и, отделившись от кожи, слегка удлинились, обернувшись вокруг запястья и кисти. Жарлинг, мать твое растение, спрячь это нахрен. Мне и так кошмары снится, еще долго будут, как ты тролля через носик харчил. Усики послушно вернулись на свое место, слившись с кожей, и дальше изображая рисунок. Господи боже, Жора, никогда больше так не делай, пока я не буду к этому морально готов. Выжить в схватке с троллем, чтобы потом умереть от инфаркта. Ну нет, спасибо, давайте как-нибудь без меня, с такими фокусами. Ладно, Сеня, спокойствие, представляем спокойное море, летящие облака, дышим глубже. Всякое бывает, ну подумаешь, живое проклятие, ну харчить может, через спецсредства, скажем мягко. Ну с кем не бывает, и главное, во всем надо искать положительные стороны. Вот смотри сам, Жорчик в тот момент помог, а не будь его, кто бы там меня не спас, мог уже не успеть, или успеть, но пострадал бы я намного сильнее. Кроме того, раз наш постоялец иммигрант обзавелся таким фокусом, может, сможет сам питаться, и тем самым, снять часть нагрузки с меня, если это было, конечно, питание. А что это значит, Сеня? Это значит, что нам нужно обратиться к специалисту. Вот только как это сделать, маловероятно, что меня возьмут и просто так выпустят из ХГ по делам своим насущным. Тогда попробуем зайти к проблеме с другой стороны. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед идет к горе. Вот так и поступил. Печкин, трутень пернатый, метнется в Мунга с письмом к господину Смитвику. Ситуацию опишем подробно и с вопросом, что делать. А там, компетентный специалист, как минимум выдаст рекомендации письменно, а как максимум, решит проблему с посещением и осмотром пациента, где я уже смогу разобраться детальнее, ведь не по письму же, озвучить все свои вопросы и гипотезы по поводу Жорика. Кстати, а где же местный целитель? А, впрочем, вот она, стоит недалеко, общается с профессором МакГонагалл. И знаете что, господа уважаемые, книги канона врали, безбожно врали, как и кино о том, как выглядит сия мадам Поппи Панфри. Это все женская зависть английская вторши, вот точно вам говорю. И это дает ответ на вопрос, а чего это представители сильного пола среди студентов гораздо были на эксперименты и приключения, правильно, оказаться тут, и от учебы поотлынивать, и на мадам-лекаря поглазеть. Для описания мадам Помфри лучше всего подходит фраза, ставшая крылатой в суровых мужских устах из всем нам известной песни. «Ах, какая женщина, мне б такую!» С другой стороны, ведь это логично, и даже правильно и естественно. Ведь если подумать, она, на минуточку, маг-целитель, причем очень квалифицированный целитель. А, кроме того, женщина, которая может и умеет исправлять травмы, дефекты и последствия магических ошибок и недоразумений. Что, после этого скажете, что она за собой уследить не сможет? Чушь. И вот я и вижу, что чушь. И, если подумать, Сеня, и вспомнить все твое окружение, то становится ясно, что волшебницы то внешне выделяются на фоне обычных женщин. Неудивительно, что в инквизиции всех красивых тащила на костер, с криками «Ведьма!» «Слишком хороша, значит точно ведьма!» «Сжечь!» И вот же интересная ситуация получается, да Сеня, раз для того, чтобы осознать прекрасное вокруг, тебя должен был слегка так приложить тролль, то поздравляю, это диагноз. Ведь ты только сейчас понял, какие цветы растут на твоей полянке. Вот и что это, влияние Жоры, то, что он распробовал на вкус тролля, или попадание в смертельную ситуацию, или одно на другое наложилось. И вообще, что ты, Жора, как существо и что можешь? Вроде разобрался в одном, а уже телегу новых вопросов подвезли, как там говорил Зеленый Чебурекин из всем известной далекой галактики, вопросов всегда больше, чем ответов. Прямо не в бровь, а в глаз. От мыслей отвлек бархатный голос целительницы. «Как себя чувствуешь, Алекс? Скоро мой домой эльф доставит тебе ужин. Мадам Помфри, разрешите уточнить, сколько я проспал и когда смогу покинуть это место и вернуться к учебе? Какой ты шустрый мальчик, ты проспал меньше суток, сегодня 1 ноября. Что касается второго вопроса, то я напоила тебя эликсирами, кости руки уже начали срастаться. Если не будет осложнений, то отпущу тебя уже завтра. Хотя обычно многие пытаются задержаться у меня подольше. Пора решить проблему склянок и обучения медицине, Сеня. Как говорится, куй железо, пока горячо. Мадам Помфри, разрешите обратиться с деликатной просьбой. Ввиду моего особого состояния здоровья, показываем левую руку. Мне прописаны укрепляющие зелья. Возможно ли их изготовление мною под вашим чутким и внимательным присмотром? А также, опять же, ввиду моего состояния и необходимости, в случае чего оказать себе экстренную медицинскую помощь, обучиться у вас хотя бы базовым навыкам оказания этой помощи. Итогом выпрашивания, мне был выдан еще один талмуд по зельеварению, с рецептами и рекомендациями по зельям медицинского уклона. Задача была проста, выучить, и сдать как экзамен, тогда получу доступ к обучению. Исцеление в моем случае сложно, в основном возможно только диагностика, но этому учить меня будут позже. Уже на следующее утро меня отпустили, и на завтраке я сидел рядом с Гермионой, будучи глубоко удивленным от ее амбициозных планов по совместной учебе и практике заклинаний. Неожиданно, да Сеня, но толк от этого будет, мало того, что ты так быстрее изучишь весь нужный материал в библиотеке, еще можно будет начать готовиться к походу в выручай комнату. Идея, конечно, хорошая, и даже здравая, так что я ее принял. Сразу после завтрака успел до уроков отправить Печкина с письмом в Мунго. Теперь осталось дождаться ответ. Весь день ученики обсуждали происшествие с троллями и косо смотрели в мою сторону. Все-таки не рядовое событие, вступить в такую драку и выжить. Ничего, побубнят и успокоятся. Хорошо хоть с расспросами не лезут. За эпичное выживание и отвлечение тролля мне дали целых 5 баллов. Как же много. Поттерика своего смогли как-то убить, и им тоже выдали всего по 10. Но зато всем, даже бывший в обмороке Браун, прямо аукцион невиданной щедрости, в смысле жадности. Ладно, главное жив, черт с ними, с баллами. Подымаясь в сторону своей башни, стал свидетелем удивительной сцены. Филч спалил наследника Малфоя, когда тот выходил из класса, который охраняли его 2 верных и неизменных вассала, Крэп и Гойл. Видимо, Малфой давал очередной доклад отцу, используя артефакты, неодобряемые директором. Или другая была причина у следующих действий участвующих. После пары слов между Филчем и Малфоем, что Крэп, что Гойл попытались достать палочки и напасть на Филча. Старик удивил, очень удивил, потрогав запястье, видимо там артефакты, играючи увернулся от одного заклинания, а второе принял на магический щит. Далее, почти мгновенно сблизившись с ними двумя, просто и незатейливо прописал каждому по хуку, отправив сладко спать, а после, вывернул Малфою руки и отобрал палочку. Далее через пару минут появился с ней и вся дружная компания направилась в сторону директорского кабинета. Уходя, Филч бросил взгляд в мою сторону, неужели заметил, МД Сеня, видел это, да он их разобрал, как котят. Если старина Филч простой сквиб, то я, балерина, черт, я же танцы умею, шутка не зашла, Сеня. Ладно, сматываем удочки, пока проблемы не нашли мою душу. Но с Филчем надо будет как-то побеседовать. Придется тебе где-нибудь провиниться и попасть к нему на отработки. Ставлю стакан красного, что он однозначно далеко не простой сквип, каким кажется. А если к этому еще и прибавить тот факт, что он завхоз и может утащить в свое логово все, что плохо лежит, а что прикручено, потихоньку открутить и точно так же унести, то это делает сотрудничество с ним очень перспективным. Подходя к портрету со стражем, был обрадован долгом новой загадки, хорошо подготовился заранее, а то можно было бы и сделку провалить по невнимательности. Новая загадка, не отыскать ее корней, верхушка выше тополей, все круче вверх она идет, а не растет. Ответ – гора. Стража более чем устроила. Напоследок, решил задать стражу вопрос, ну вдруг что знает. Уважаемая страж, а вы случаем, не знаете, каким образом ученик Поттер умудрился справиться с троллем? Знаю, но цена ответа – еще одна загадка. Уж больно они необычные у тебя. Пожирает все кругом. Зверя, птицу, лес и дом. Сталь сгрызет, железо сгложет, крепкий камень уничтожит, власть его всего сильней. Даже власти королей. Ответ. Время, надеюсь, не знает такую. Знаю подобную, но твою версию тоже приму. По поводу твоего вопроса, Рональд Уизли использовал артефакт, сделанный отцом. Сначала прострелил троллю живот, чтобы сбить атакующий порыв. Потом ногу, чтобы обездвижить. А дальше уже сам Гарри Поттер применил заклинание на дубину тролля и разбил ею ему голову. Спасибо большое вам, страж. Что же, Сеня, как я и ожидал. У Уизли даже с их низким бюджетом, все равно есть артефакты, пусть и домашнего производства, на то они и чистокровные, смешно был бы, если бы ничего не умели. Ироникс, похоже, намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, будем иметь в виду. Ладно, перед сном надо почить новый талмуд, выданный целительницей. Утром нового дня, прямо перед завтраком меня уже ждал сюрприз, а точнее, мнущийся у входа в зал собственной персоной герой магической Британии и упокоитель тролля Поттер, в сопровождении своего друга шестого Уизли. Не успели мы с Гермионой подойти, он уже спешит навстречу со словами: «Доброе утро, Алекс, нам нужно поговорить. Уважаемый наследник Поттер, невежливо с вашей стороны поздороваться со мной и проигнорировать даму. То же касается и вашего друга, который, видимо, еще не решил, стоит ли вам вообще общаться со мной или нет». Уизли явно недоволен инициативой своего друга. Что это, боится потерять теплое местечко рядом со звездой? Ты прав, Алекс, прости. Доброе утро, Гермиона, исправился быстро Гарри. И вам доброе утро, ответила Гермиона, но по лицу видно, что уже настроена против любого нашего общения с ними. И о чем же вы хотели побеседовать со мной, наследник Поттер? Не здесь. После сегодняшних занятий предлагаю встретиться на лестнице рядом с третьим этажом, а после поискать пустой класс, ответил он. Хорошо, мы поговорим, наследник Поттер. Надеюсь, тема разговора будет стоящей. На мой ответ Уизли наконец не выдержал и решил вмешаться. А немного ли ты на себя берешь, маглорожденный? С вызовом спросил он. Ранекс Уизли, удивительно слышать претензии по роду от предателей крови. Если вы хотите подискутировать на эту тему, то, увы, я вам такое удовольствие не доставлю. Мое свободное время ценно, сказал напоследок, уже направляясь в зал. И так многие ученики уже столпились неподалеку и грели уши. Излишнее внимание мне, как, впрочем, и Гермионе, явно ни к чему. Что же ты затеял, друг мой Поттер? Судя по всему, решил меня втянуть в свои проблемы. Но чего не хочется как-то. Тролля мне хватило надолго и за глаза. Ладно, посмотрим, что сможешь предложить. П.С. Автор. Уважаемые читатели, если вы думаете, что Сеня сейчас пустится во все романтические тяжкие, наконец оторвавшись от книг и своего развития, то я вас разочарую. Такого не будет. Просто он, наконец-то, сделал первый шаг к осознанию того, что канон и жизнь могут отличаться. И это приятный для него сюрприз. Спасибо. Глава 10. В учебу словно в омут, с головой. Часть 1. Тяжело в учении, легко в бою. Генералиссимус Суворов А.В., князь итальянский, граф Рымникский, кавалер всех орденов, что давали мужчинам Российской империи в то время. П.С. И вообще наш замечательный человек, и великий мужик, со списком титулов и достижений длиннее, чем у Дамблдора. Повествование от лица Гарри Поттера. События до того, как он подошел к Алексу с приглашением поговорить. 31 октября 1991 г. Уже после того, как преподаватели разобрались с троллями и отвели их в гостиную, Гарри наконец-то смог успокоиться и взять себя в руки. Рон был вместе с ним, а вот Лаванду отвели к целителю, так как после обморока ей понадобился осмотр и успокоительное. Когда друзья поднялись в свою комнату, Гарри, наконец, решился спросить своего друга. «Рон, что это было? Что, а главное, как ты сделал это с троллем?» «Ну, понимаешь, это артефакт, его отец сделал. Он запретил мне его кому-то показывать или рассказывать о нем. На всякий случай дал. Как сказать, это в общем, наша семейная тайна, и я бы не хотел об этом распространяться», — ответил Рон, отводя в сторону взгляд. «Извини, я тебя понял. А можно ли еще где-то достать артефакты? Купить, например? Их же делают и кто-то же их продает». Гарри решил попробовать зайти к вопросу с другой стороны. Все-таки, эту часть магического мира, как артефакторика, он упустил. И сейчас понял, что очень зря и что очень плохо, что ни у кого спросить совет. «Я думаю, можно купить, но я не знаю где. Понимаешь, мы в семье редко что-то подобное покупаем. Может, ты сможешь что-то узнать у Хагрида. И знаешь что, давай спать. Чего-то я сегодня устал сильно с этими приключениями», — сказал Рон, уже напяливая пижаму и залезая подальше от разговора под одеяло. Гарри понял, что тут он больше ничего не узнает, и, возможно, правда лучше будет спросить у Хагрида. Если же и там ничего, то можно попробовать поискать кого-то еще, или, как бы этого ни хотелось, посмотреть в библиотеке. Уже начав засыпать, Гарри вспомнил, что в библиотеке обычно проводит время три известных зазнайки среди первокурсников-воронов. И один из них, как и он с Роном, столкнулся с троллем. «Вроде его зовут Алекс, вот к нему и подойду и попробую поговорить, если Хагрид не даст толкового совета». Повествование от лица Сени. День пролетел незаметно, и уже вечером, на выходе из зала после ужина меня поджидали. Да, та самая двойка друзей-приключенцев, только теперь их стало трое. К ним присоединилась Лаванда, и явно смотрит на это все, с каким-то неодобрением. Видно, что ей все это не нравится, и уж явно неспроста. От зала мы прошли на четвертый этаж, где нашли кабинет. Прежде чем открывать двери Лохоморой, под удивленные взгляды компании, постучал. «Не понимают, ладно я, но они-то еще не готовы к тому, что может быть в запертом классе, хе-хе-хе». «Ладно, ответа на стук нет, открываем. Класс пусто, а значит, можно поговорить. Наследник Поттер, о чем же вы хотели побеседовать со мной? Если тебе не сложно, Алекс, мог бы ты ответить на пару вопросов? Первое, как ты выжил при нападении тролля, не стал ходить вокруг да около, Поттер, перейдя сразу к делу? Опасения, а Поттер-то оказывается способен думать и делать кое-какие выводы. Да и поспрашивать не забыл у других про меня, или сделал еще лучше, нашел того, кто поспрашивает. И судя по всему, вот она, тут рядом с ним стоит. Убегал, честно и просто, убегал. И мне не стыдно это признавать, нечего хмыкать, Аникс. Иначе бы он просто размазал меня тонким блинчиком по полу или стенке. Ну и пара моих артефактных поделок помогла. Посмотрим, в верном ли направлении ты начал соображать, Поттер. Вот об этом как раз тоже хотел спросить. Я знаю, что ты проводишь много времени в библиотеке, а потому подумал, может, тебе что-то известно об артефактах или как их сделать, раз тем более, как ты говоришь, у тебя уже что-то получается, ответил Гарри. Да, соображалка начала работать, как говорится, хочешь не хочешь, а жизнь заставит. Пойми сразу же простую, но очень важную вещь, магия опасна, Гарри. Нельзя просто так взять и сделать самому, даже я делаю свои простейшие поделки юниора на базовом уровне под присмотром профессора Флитвика. Ты задаешься вопросом, почему, если я вдруг допущу ошибку, и магия пойдет в разнос, осколком изделия может меня ранить, если не убить. В конце концов, посмотри на мою руку, я живое доказательство того, что это все серьезные вещи с рисками и последствиями ошибок. Я уже дважды был в больнице для волшебников Мунга, и видел немало таких же вот, допустивших ошибку, говорю я, показав кусочек рисунка Жоры, большего знать им не положено, не доросли еще. Могу лишь предложить купить тебе у меня, когда сделаю новые, или еще у кого-то. Наследством, судя по слухам, ты не обделен. Понял, спасибо, Алекс. И последний вопрос. В тот вечер мы с Роном видели Снейпа, он спешил к закрытой части третьего этажа. Я догадываюсь зачем, и мне кажется, он хочет предать Дамблдора. Гарри так и не договорил, потому что я его перебил. Поттер, не лезь в игры больших дядь, поверь, они без тебя сами хорошо между собой разберутся. Если это все, то я пошел. Всего доброго. Уже выходя из класса, отметил для себя две вещи, что спутники Поттера не вмешивались в разговор, а просто стояли и слушали. Если для Браун это возможно и нормально, то вот здравомыслие и наблюдательность Роникса — это для меня, признаться честно, открытие. Ожидал, что он будет упрекать, что-то кричать или доказывать с пеной у рта, но никак не молча стоять и слушать. Удивил Роникс, видимо, как и подозревал, ты весьма непрост номер 6, и тот еще фрукт на самом деле. Ладно, это все лирика, а дела не ждут. У меня на ближайшее время большие планы, ведь жить-то, будучи относительно целым и здоровым, ой, как хочется. Дойдя до комнаты и сев на кровать, решил еще раз перебрать в уме свои первоочередные планы. Итак, первое, дальнейшее изучение заклинаний, и после нашего разговора с Гермионой о совместном обучении, она обещала мне поискать заклинание невидимости или хотя бы что-то близкое к нему. Второе, желательно с заклинанием невидимости, но если не будет, то рискну без него, добраться до выручай комнаты. Она жизненно нужна мне в двух вариантах. А. Библиотека, ибо в обычной библиотеке Хага единственное, что удалось найти, это ритуал «Маяк души» для призыва мертвых духов и призраков, причем не откуда-то из-за грани, а так, поиск по округе, судя по описанию. В принципе пригодится, и у меня на него уже есть планы, хоть и рискованные. Еще один ритуал, это ритуал привязки чего-либо на кровь, да, самый простой и банальный ритуал из магии крови. И все равно, удивительно, что книжку с ним не упрятали в запретную секцию. Ведь это же магия крови, самая настоящая запрещенка. Ну ладно, мне же лучше. Но этого мало, нужно еще, особенно то, за счет чего стану сильней. Вариант «Выручай комнаты» — это комната потерянных вещей. Да, Сеня, нам нужны деньги и реагенты, один кинжал сломан, второй огненный, в лучшем случае хватит еще на 1-2 раза пропустить ману, потом развалится, как сказал профессор Флитвик, осмотрев его. Так что очень надеюсь, что удастся чем-нибудь полезным разжиться. Далее третье, разговор и обучение боевой части, если получится, у Филча. То, что он не простой сквип, это ясно как божий день, после того, как он скрутил Малфоя и его шестерок. Других наставников на горизонте пока нет, Грюм, кто мог бы чему-то научить в этой области, появится еще не скоро, и вообще, велика вероятность, что это не он будет, как и в каноне. Подходите спрашивать к нему, а ты ли Грюм настоящий, господа, есть способ проще само убиться, чем этот. Снейп, возможно, но помним, что он то у нас, мозгоклюй, а потому сразу отпадает любое нахождение с ним наедине. Жизненно опасно, так что стоит попробовать с Филчем, но с пустыми же руками к мужику не пойдешь, пузырь нужен, причем хороший пузырь, а хорошие пузыри стоят хороших денег, которых нет. Поэтому второй пункт с «Выручай комнаты», очень надеюсь, хотя бы отчасти решит эту проблему. Далее четвертое, обучение у мадам Помфри, но тут пока все упирается в тот неподъемный талмуд. Как выяснилось, по совместительству, справочник как по магии диагностики и простейшим способом оказания первой помощи, а также простейшим зельем для этого. Раньше Нового года физически не осилю, а это плохо, скляночки, выданные господином Смитвиком, потихоньку заканчиваются. Пятое, сам господин Смитвик, точнее письмо от него, что он сейчас очень занят и надеется на компетентность мадам Помфри в этом деле, что пока, по его словам, за мной нужно просто наблюдать, опыты и эксперименты без него, ставить на себе любимым мне запретил. Но осмотр он проведет, ближе к Рождеству, сообщит точно, когда именно. Уже неплохо, что есть хоть какие-то сроки. И последнее, мне никак не дают покоя, слова Элливандера про отца. Ведь это получается, что я полукровка, а значит, если как-то выйти на связь с магической частью семейства, то можно будет чего-то добиться. Неплохо было бы с папаней алименты спросить, но боюсь, тут такое не практикуют, Сеня. Ладно, примерный ход действий определен, а дальше, как говорится, утро вечера мудренее. Уже следующее утро преподнесло мне новый сюрприз из цикла неожиданных поворотов жизни, а именно, ко мне, для личного разговора обратилась наша местная верхушка аристократического общества, Дафна Гринрас. Отойдя в сторону в коридоре, класс искать не стали, как она сказала, пары минут дела, выслушал. Суть просьбы вот в чем, барская особа была глубоко впечатлена моим выживанием в догонялке с троллем и сделала лестное предложение, вассалитит. ответил вежливым отказом, сославшись на свой магический род, который мне, к великому сожалению, неизвестен, но когда будет известен в будущем, может не одобрить самоуправство своего отпрыска в вассалах, а посему, данный вопрос не имеет решения. Как представитель древнего рода, Дафна, к моему облегчению, приняла мой аргумент и не стала раздувать скандал или проблему из-за отказа. Все-таки вроде адекватная она, особенно на фоне наследника Малфоя. С другими, высокоблагородными, на свое счастье пока не столкнулся. Поход на Квиддич, который был немножко перенесен из-за плясок с троллями, я благополучно пропустил. Как и Гермиона, мы искали в библиотеке заклинание невидимости. Уже вечером, стало известно из разговоров других учеников, что, как и в каноне, Снейп якобы колдовал на метлу Поттера, но доблестные Роникс и Браун вмешались. Что же, и тут пока все прошло как в книжке. Удивительно просто, но так даже лучше, во всяком случае, для меня. Посмотрим, как будет дальше. Заклинание было успешно найдено, хоть это и простая невидимость, то есть звуки шагов и запахи она не скрывает. Что-то вроде оптического камуфляжа и только, но уже и это больше чем ноль. И позволит без лишнего внимания добраться до выручай комнаты. На отработку заклинания у нас ушла примерно неделя. Да, Гермиона мне помогает, и как мы ранее договорились, теперь учимся и практикуемся совместно. Кроме уже выше названного заклинания, я наконец выучил свое первое боевое, сика, заклинание, которое позволяет что-либо отрезать, в том числе части тела недругов, хотя, к сожалению, в моем исполнении оно слабовато. Также не забываю практику ранее изученных заклинаний и занятий с клинком. К моим утренним пробежкам Гермиона также пытается присоединиться, хотя бы 3 раза в неделю. Толку от этого ноль, выносливости нет и в помине, а попытки бежать на голой силе воли очень быстро заканчиваются сидением на полу с последующим уползанием обратно в башню. Видимо, девочка вбила себе в голову проводить со мной как можно больше времени. Что же, если мешать не будет, то ладно, польза от этого уже есть. Таким вот образом, я подошел к моменту, что вечером, после ужина, с наложенным заклинанием невидимости на себя, крадусь тихими шагами по лестнице в сторону 8-го этажа. Денежки мои дорогие, я уже иду за вами. Медленно, не спеша, а главное, без приключений, удалось добраться до предполагаемого места. А дальше, эта эпичная картина с волшебником, который учит танцевать троллей. Мда, Сеня, а воспоминания то еще свежи, как один вот такой танцор очень старательно пытался меня убить. Да и танец у них, на картине, так себе, нет чувства ритма. Ладно, я сюда не на картины смотреть пришел, как там было в каноне, усиленно думаем, как самый нуждающийся в мире и жаждущий отыскать потерянную вещь, что отдает грустью в душе и болью в сердце. И ходим туда-сюда, 3 раза. Да, сработало, во всяком случае. Вот она, дверь, но врываться с криками радости мы не будем, да Сеня, мало ли что. Аккуратно открыв дверь, я оказался на входе в огромный зал, все углы которого, да и сам центр был доверху набит всевозможными вещами. Одежда, посуда, принадлежности для письма, мебель, даже шкаф один в стороне стоит, вроде тот самый, который исчезающий и много всего прочего. Ну что же, начнем эксперименты. Взмахи палочкой, акция галеон, и, ничего, нет галеонов, акция сикль, и, снова ничего, видимо знающие люди все уже выгребли основательно, ладно, мы так просто не сдаемся, акция фунт стерлингов, и в меня полетели бумажки, ну наконец-то, немного, но хоть что-то, собираем, прячем, потом пересчитаем наличность, видимо волшебники не придают значения фантикам, а зря, курс обмена еще никто не отменял, хотя, судя по скромному количеству этих самых бумажек, я не один такой умный, жаль. Дальше последние эксперименты на сегодня хватит, надо еще аккуратно вернуться, взмах палочкой, акция кинжал. Ой, дурак ты, Сеня, думал я, когда в мою сторону летели 4 кинжала, один удалось отклонить палочкой, очень надеюсь без последствий для нее, от 2 увернуться, но вот последний отцарапал руку. Если бы не танцы, и гибкость от них, то сейчас один дурак был бы распят. Да, Семен Семенович, о чем ты думал, точнее не думал. Все никак не привыкнуть к сути и логичности магии, вот так и появляются постояльцы в Мунга. Руку перемотал найденным тут же бинтом, мантию потом восстановит Гермиона. Она уже выучила эти чары, так что собираем колюще-режущие предметы и уходим. В следующий раз, Посетим это место уже с Гермионой как библиотеку. Очень надеюсь найти здесь что-нибудь. В первую очередь по проклятиям. Ведь иметь худо-бедно средний дар и ничего не знать, что с ним связано, это очень большой промах. Далее, это конечно же мною желанная окклюменция. Так как присутствие и возможность приватных бесед с мозгоклюями никто не отменял и не отменит до курса пятого или шестого, хотя кто его знает, как тут будет. Но это значит, что тем более, надо. И последнее, хотелось бы найти, что-то по некромантии и темному исцелению, про которое тогда сказал, сделав вид, что оговорился, господин Смитвик. Так как уверен, что учитывая поглощающие способности у Жорика, а мне кажется, что это именно они, дело может хорошо стрельнуть. Ну, либо специалист скажет «нет, Алекс, ты ошибся», и это будет означать, что будем ставить на Джора эксперименты. Уже на выходе сообразил, что можно попробовать еще один вариант поиска, взмах палочкой. Акция-накопитель. Ко мне прилетели три маленьких камешка полупрозрачного цвета. Не знаю их стоимость, и какой с них будет толк, но это явно пригодится. Нужно будет у профессора Флитвика узнать вопросами издалека. Обратный путь, также, к моему большому удивлению, прошел без каких-либо приключений. Филч, видимо, бродил где-то со своей кошкой в другой стороне, как и дежурный преподаватель. Приятно, когда почти все получилось на удивление спокойно, но из-за этого точно не стоит расслабляться. Ведь правило, если где-то убыло, значит где-то прибыло, с тем же успехом действует и наоборот. Особенно с твоей-то удачей, Сеня, так что еще убудет, причем с процентами. Выручай, комната. Глава 11. В учебу словно в омут, с головой. Часть 2. Истинное знание, как и все наиболее ценное, не должно быть легкодоступным. Чтобы получить его, надо работать, учиться, думать и, более всего, нужно молиться о нем. Томас Арнольд. Утро доброе, Алекс. Встречает меня утром ранним Гермиона в гостиной, уже готовая к новой попытке пробежки за компанию. Правильно думает, ведь в здоровом теле здоровый дух. Утро добрым не бывает, Герми, можно тебя попросить починить вот это мое вчерашнее недоразумение. Протягиваю ей мантию с разрезанным кинжалом летучим рукавом. Алекс, с кем ты вчера снова подрался? Ты цел? Дай я тебя осмотрю. Бурная реакция, чего еще было ожидать от переживающего за тебя человека. Но, все же приятно это, когда о тебе так беспокоится. Все хорошо, Герми, просто царапина, полученная в результате недоразумения с налетом глупости и поспешности. Поэтому и порвалась несчастная мантия, а потому, прошу тебя помочь ее починить, вроде поверила, и не создает больше шум вокруг, привлекая внимание любителей погреть уши. Пара человек из которых, несмотря на раннее время, уже вовсю смотрит в нашу сторону. Взмах палочкой репаро и мантия выглядит почти как новая. Магия безумно удобна в таких вот бытовых мелочах. Алекс, с каких это пор ты решил сократить мое имя до нелепого, Герми? Наконец-то заметила изменившееся обращение к ней Гермиона. Просто так звучит более по-дружески, так сказать, ты имеешь что-то против, могу говорить как раньше или добавлять приставку мисс и фамильярничать. Нет, я поняла, все хорошо. Давай теперь на пробежку, сегодня я постараюсь. Ну да, старайся, старайся, бесполезным точно не будет. Занятия и обед пролетели быстро, мы и пуффиндуйцы не Гриффиндор со Слизерином, которые каждый урок могут превратить в противостояние, а зельеварение в очередной концерт по заявкам унижения незнания Поттера. Судя по слухам, его нынешнее окружение явно не дотягивает интеллектом до канона, а потому Поттер поставляется под удар с ней по на его уроках с завидной регулярностью. И тут вот возникает червячок сомнений, уроки уроками, бог ты с ними, переживет, никуда не денется, а вот дальше что? Любая опасная ситуация, где их с Раниксом тащила на своем интеллекте Герми, и подталкивала их к учебе, разъяснял все сложные моменты и так далее. Действия первого года по канону в книжке летели, как говорится, галопом по Европам, опуская многие тонкости и нюансы, что есть тут, в реальной жизни. И магия намного сложнее и, главное, опасней, чем кажется. Это хуже гранаты в руках неразумной обезьяны. В итоге что? Поттер проседает по теории, а на голой мощи может и не вытянуть. И где-нибудь по чистой случайности от этого откинуться. Что тогда? Добрый дедушка всем скажет. Пророчество, да херня все это. Вот у нас есть отличный мальчик Невилл, которому сразу выдадут Годрикову саблю, пририсуют в прессе образы подвиги и отправят причинять добро и наносить справедливость. а все остальные ему весело и дружно в этом помогут. Не смешно, вот от слова совсем. Так что если дедуля ничего не поменяет в своем отношении к избранному и планам на него, придется тебе, Сеня, оказывать ему хотя бы морально-теоретическую поддержку. Так как, пока Поттер жив, он может с гордостью носить на своей спине огромную красную мишень для Волди и его ярых последователей, а значит, на остальных персонажей третьего плана им будет некогда смотреть. Хотелось бы в это верить. С такими мыслями в моей голове, я и Герми, под заклинанием невидимости, медленно и уверенно продвигались по лестницам на восьмой этаж к выручай комнате в режиме библиотеки. Минуя поднимающихся и спускающихся учеников, мы, наконец, оказались у заветной цели. Круги туда-сюда рядом с картиной, с мыслями о запретных знаниях, нет, не 18+, за этим я потом один прогуляюсь, возможно, а о нормальных книгах и талмудах из запрещенной секции библиотеки, мы лицезрели появление заветной двери. Войдя внутрь, оказались в подобии библиотеки Хага, только она была больше, ощутимо больше, и количество книг уже реально пугало. А самое главное, библиотекаря-то нет, и как прикажете быть? Ладно, беглый взгляд по шкафам с книгами позволил обнаружить очень подробные подписи и указатели, где и какая секция, и где что искать, сделано как для, простите прямоту выражения, тупых. Аж обидно немного стало, что выручай комната воспринимает нас с Герми за недалеких и умом не блещущих. Это все, конечно, забавно и интересно, но время то идет, а потому мы приступили к поиску нас интересующего. Герми ушла с головой в секцию по защитным заклинаниям. Правильно, это точно лишним не будет. Противо мы еще не изучали и неизвестно, когда это будет по факту, в книге то одно, а то профессору Флитвику виднее. Я же направился в темную часть библиотеки, с книгами, вид которых уже говорил, что в них нет ничего доброго и хорошего, да, секция проклятий. Естественно, заходить далеко я не стал. Кто я в магии? Новичок, только вставший на путь познания Аболтус, а потому, ничего сложного мне пока не потянуть, да и нелогично будет. Сейчас нужно найти что-то простое, на первое время, применимое быстро и без особых затрат, и главное, полезное для выживания. После беглого просмотра нескольких книг, названия которых завуалированно намекали «проклятие для чайников», остановил свой выбор пока на двух из немалого списка. Почему эти, как ни удивительно, но немалая часть проклятий применяется через ритуал, причем в большинстве случаев, чтобы сработало, нужно что-то отдать, пожертвовать, так скажем, можно и кого-то, в общем, сейчас это не суть важно, все впереди еще. Для произнесения еще несколько весьма интересных вариантов, нужно немного времени, и боюсь, что даже после применения, я останусь без половины резерва своих возможностей. Да, это мощно, но если промахнулся или проклятие уйдет в щит цели, то, увы и ах, мне будет очень невесело. Так что, вернемся к выбранным трем. Первое, слепота, крайне простое и, в то же время, очень эффективное проклятие, если им попасть, угадав момент, так как жертва хоть и не теряет зрение полностью, но оно становится мутным, как пелена на глазах, а это очень осложняет множество действий и, особенно, меткость. Второе, мимбл-вимбл, или заклятие косноязычия, затрудняет произнесение жертвой заклинаний правильно, что сводит на нет их применение. Также крайне простое и понятное заклятие, но от этого, не менее эффективное. Третье, темное касание, применяется через ритуальный нож или кинжал, палочка не нужна, но необходимо сильное желание навредить жертве и произнести проклятие, нанеся колотую или режущую рану. Эффект. Плоть чернеет и медленно начинает разлагаться, принося с собой жертве ощутимую боль. Из плюсов, довольно мощное проклятие для начального уровня. Но, главный минус, действует на расстоянии вытянутой руки, также нужно сделать этот самый ритуальный нож или кинжал. Он-то в любом случае мне понадобится, поэтому и выбрал. К тому же, эффективно как серьезный аргумент в ближнем бою и сочетается с моим стилем боя клинком. Вот такие дела, Сеня, хотел чего-то нового, вот он, путь темного волшебника, правда скользкая, конечно, дорожка, но она мне на роду написана. Так что, берем без вариантов, изучаем и практикуем. Гермиона тоже порадовала, она нашла не только стандартное защитное заклинание противо, но и его два более сильных варианта противодуа и противомаксима. Правда, выучить и применять мы пока сможем только первое, но у Герми есть шансы потянуть второе, я, без вариантов. А еще что-то сложнее, мы пока явно не осилим. Гермиона, естественно, видела, куда я направлялся и в каких книжках копался. Сразу, как увидев, разбор полетов на тему «Эликс, как же так, и это же темная магия», она устраивать не стала, а дождалась, когда мы оба закончим грызть гранит науки волшебства. Пришлось немного приоткрыть завесу тайны о себе особенном, в первую очередь, про одаренность в проклятиях, некромантию пока упоминать не стал. Это могло бы оказать на нее негативное влияние, все-таки, в глазах большинства, эта работа с мертвецами и прочие очень темные вещи, явно не для детской психики. Также обмолвился словом про то, что сам живой носитель этого самого проклятия, причем весьма непростого и очень даже требовательного к условиям моей жизни, особенно питанию. Далее рассказал свои мысли о магии, а именно, что магию темной или светлой делают не заклинания, а их действия и последствия, а люди, их применяющие. Ведь очень многое зависит от человека, куда он направит эту манию, в мирное русло или на кого-то, для свершения насилия. Герми, конечно, еще молода для таких глубоких философских размышлений, но, надеюсь, зерно истины в ее голову вложил, а прорастет оно или нет, покажет только время. Довольные успешным походом, отправились обратно в башню. Время уже поджимало, и вот, в этот раз, удача нас решила покинуть. Уже на площадке лестничного пролета седьмого этажа, нас поджидал местный полтергейст и мерзопакостник, Пивс. И если бы он просто завис в воздухе, возможно, мы бы рискнули проползти вдоль стенки, но он хаотично перемещался по площадке, ожидая кого-то. Придется идти на жертву, Сеня. Показываю знаками Герми, что собираюсь напасть и отвлечь его, дав ей время проскользнуть незаметно. Девочка сначала крутила головой, отрицая план, но из-за отсутствия альтернативы, согласилась. Изобретать велосипед или придумывать чего-то сложное я не стал, и в Пивза полетело заклинание Сика, которое он, будучи призраком, уверенно пропустил через себя, сосредоточив внимание на мне, а я, бежать, обратно на восьмой этаж. Ученик не в спальне, громко верещал нематериальный паршивец, привлекая внимание Филча, к встрече с которым я сейчас никак не готов, это же испортит все планы. Идея, Сеня. Пробегая мимо, выручая комнаты трижды, интенсивно думаем о ритуальном зале с кругом для удержания злых и опасных призраков, которые преследуют меня. Дверь появилась, успеваю заглянуть, сработало. Ну а теперь, настало время платить по грехам, Пивзик. Призрак уже почти долетел до меня, продолжая громко кричать, привлекая внимание Филча, но я успеваю. Изображаем страх, не приближайся ко мне, а надо же, повелся. С довольной ухмылкой Пивз приблизился ко мне на расстоянии вытянутой руки. Давай, Жора, хватай эту погонь, сегодня у нас в меню призрачный пудинг. При словах об экзотической еде, два стебля мгновенно отреагировали и впились как крюки в нижнюю часть Пивза, а дальше резко тяну на себя и ныряю в дверь. Истошный вопль боли Пивза утонул в тишине коридора, как только дверь в выручай комнату закрылась. Держи его крепче, Жора, вон как брыкается. Уже в комнате, Пивз продолжал неистово орать, покрывать меня весьма крепкими выражениями, уж точно не для детских ушек, и пытался вырваться. Но это было бесполезно. Жорик уже распробовал новый деликатес, оценил и уже кушает добавку. Пивз же начал потихоньку замолкать и становится более прозрачным, но не исчезая. Дотянул его до центра зала, где был начерчен ритуальный круг, вокруг него уже знакомые мне руны, особенно много для стабилизации и защиты круга. Нужно будет обязательно запомнить, а лучше перерисовать себе, уж точно лишним не будет. Жорик отцепился от Пивза, когда жертвенный полтергейст оказался в центре, и его окружил полупрозрачный купол, из которого он пытался, но никак не мог выбраться.